Глава 52. Клава. «Русенок, что случилось?» – спрашиваю у сестры. Она лежит на постели в одежде, спрятав голову под подушкой, плачет. «Ничего, отстань!» «Прости, не могу». Тащу Руслану за ноги с кровати. «Мажор мне изменяет!» Растерянно выдает сестра и бросает в меня подушкой. «М?» Протягиваю неопределенно. Сестра смотрит на меня огромными светло-карими глазами, заполненными слезами. Хохочу. «Ты ненормальная? А ты? Он мужчина. У вас не было отношений эти годы. Он имел право на других женщин». «Ты не поняла. Он прямо сегодня мне изменил в своем кабинете». «Бред. Тебе снова приснился плохой сон?» «Я прекрасно понимаю сестру». До 6 лет она была брошенным ребенком, побитым жизнью и страхи, которые жрали ее тогда, по сей день пытаются выбраться из шкатулки души и поглотить ее счастливый мир, снова и снова обрекая Руську на душевную боль. Еще одно доказательство того, что детские травмы не проходят бесследно. Я пришла в кабинет, а там на столе сидела полуголая девица. Рядом с ней лежали презервативы. И... Она сказала, что Артем вышел на минутку, скоро вернется. И ты, бизнес-леди, человек с математическим складом ума, поверила в подстроенную нелогичную сценку? Подстроенную? Руслана хлопает глазами, садится на кровати, пачкая туфлями белые простыни. Артем находился на переговорах, его не было в офисе. Алика и старший Терентьев подстроили все, решив сыграть на твоей ревности и горячем характере. «Зачем?» Руська смотрит, как ребенок, на меня не моргая. «Не хотели отдавать фирму». «Ах!» – вскрикивает Руслана, волнуясь. «Бедный Артем! Он только вернулся, пытается войти в курс всех дел, начать работать, а они сидят внутри тела фирмы и как черви подтачивают его репутацию руководителя. Это ужасно! Я должна ему помочь занять лидирующее положение в Скайнете». «Сначала себе и своим детям помоги. Выйди уже замуж наконец-то». Я давно чувствую на своей спине прожигающий взгляд Артема, выталкивающий меня из комнаты. «Я выйду за Терентьева замуж только в один день с тобой», лепечет Руська, вытирая слезы подушкой, на которой тут же отпечатываются следы туши, пудры и помады. «Это как?» «Это как двойное свидание. Так же будет и у нас. Двойная свадьба. В один день. Ты с Игнатьевым, я с Терентьевым». «Согласен». Слышим громкий голос Артема за моей спиной. Улыбаюсь, пропуская мужчину к сестре. Артем встряхивает головой, и длинная челка падает на голубой прищуренный глаз. На загорелом холеном лице мужчины растекается счастливая улыбка. «Любимая женщина сделала мне предложение руки и сердца. Я не могу отказаться». «Какой же ты!» Руська замолкает, а мажор присаживается рядом с ней и гладит ее так, будто меня с ними нет. «Знаешь, если Лика и твой отец так бурно реагируют на всю эту ситуацию, тогда я не хочу эти акции», – неожиданно говорит сестра. «Малыш». Артем целует красивые, загорелые пальцы любимой. «Мне не важно, что хотят они. Главное – твое желание». «Я желаю, чтобы ты не портил и так непростые отношения со своей родней. В конце концов, они сделали тебя тем, кем сделали. Ты – Терентьев, которого я люблю благодаря им. Я тут выяснила много интересного о Скайнете. Оказывается, Лика – серый кардинал фирмы. Она давно подмяла под себя маркетинг и продажников. Ты не переживай. Я научу, как справиться с ней, поставить на место». «Детка, ты простила мою семью?» «Никогда не прощу твоего отца за похищение Сони. За то, что третировал мою семью, шантажировал дядю Васю, но он дед Алены и Алеши. Не хочу, чтобы мои дети росли в ненависти к собственному деду. Не смогу себя уважать за такой выбор для своих малышей». «Клавдия, тебе не пора?» Влюбленная парочка поворачивается ко мне и выпроваживает меня прочь. «Не выгоняйте меня, пожалуйста!» Молю про себя. Боюсь оставаться один на один с собой. Наедине с собой все мои мысли снова и снова возвращаются к Макару. И я начинаю медленно, но верно сходить с ума.